Слава Господу! Аминь. Давайте мы откроем Священное Писание. Матфея, 8 глава. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 10 стихи и 13 стих. Матфея, 8 глава, с 5 по 10 и 13. Я прочитаю. Тогда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И 13 стих. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Аминь. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты приготовил для нас, слово с кафедры. Мы благословляем сейчас пастора Божий, Дух Святой. Мы верим, Ты сейчас через него будешь говорить нам, Боже. И мы сейчас приготовили свои сердца, чтобы услышать Тебя, и чтобы исполнить это слово, и чтобы по вере нашей, Господь, было нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Аминь! Господь живой! Аминь! Аминь. Недавно потрясла новость на всю неделю, не знаю, когда точно было, в Лас-Вегасе, знаете, да, новость о том, что произошел, очень ужасное событие произошло, очень много людей погибло, вот. Я анализировал над этим, я думал, как-то переживал и думал об этом, и тут, представляете, я нарвался на очень хороший ролик видео. Вот я в служителя отправил. Значит, интересно, вот если вы откроете, покажете, я думаю, будет очень интересно. Не смотрят вообще служители, я посылаю такие важные вещи. Вы знаете, это событие потрясло весь мир. Это самое мощное событие, ну, как-то самое большое событие, которое произошло, очень трагичное событие. Столько людей за один раз было истреблено, убито. Это был очень мощный такой момент агрессии, ненависти. Я не знаю, как это назвать. Можете себе представить, люди на концерте стоят и просто сверху пулеметом их поливают. Просто ни за что. Понимаете, да? А вы говорите, Америка, ну, так сказать, это рай на земле. Там. Ну ладно, это, впрочем, не об этом. Подготовьте. И я думаю, я анализировал, знаете, над чем? Чем человек ведом? Вот чем человек ведом в этот момент был? Почему он совершил такую ужасную вещь? А потом мы, американцы, там анализировали, что у него не было никаких преступлений до этого. Он был нормальным мужчиной, пенсионером. И тут раз у него что-то переклинило, он взял пулемет и начал расстреливать просто на концерте всех подряд. Не знаю, что. Кстати, 500 человек ранения получили, 50 там с чем-то человек погибло. Тяжелое ранение, да? И что было до этого момента? Давайте посмотрим. Очень интересно. Я очень был удивлен. Он говорит, что путь, по которому вы идете, путь вашей жизни неправильный. Есть только единственный путь, это Христос. Он говорит о том, что дьявол хочет уничтожить вас. Говорит, что вы поклоняетесь плоти, важно поклоняться духу, и к этому призывает Господь. Он говорит о том, что то, как вы живете, то, как вы одеваетесь, это все не просто нормально. На самом деле, что в конце вас ждет дьявол. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот лозунг жизни. И вы думаете, что это здорово? И он говорит о том, что я знаю, Библия говорит, что на самом деле вы развлекаетесь, но внутри нет покоя. И настоящего счастья, настоящих ценностей нет. И поэтому вот это место, о котором он говорит, это место не просто для развлечений. Вы не получите то, чего вы ищете. Это место для Господа. Ну, вы видите, этот человек над ним насмехается. И он говорит, примиритесь с Господом, подчинитесь Ему, защитите Господа. И то, о чем он говорил, этот проповедник, он говорил о том, что не ходите туда, пойдите ко Христу. Этот человек, ну, вы видите, что он делает. Ну, этот человек пытается насмехаться, изображать из себя верующего какого-то человека. Но вся эта толпа, вот видите, это очередь на концерт. И все люди в итоге так на этот концерт это за 10 минут до расстрела. А этот человек предупреждал о том, что придите к Господу. За 10 минут до расстрела. Это те люди, которые шли на этот концерт. Понимаете? И там стоял проповедник и в рупор проповедовал, когда очередь входила на этот концерт. Это ни о чем вам не говорит? Вообще ни о чем не говорит. Кто-то скажет, это, наверное, соучастник. Да? Кто-то подумал. Кто-то мне сказал, короче. Может, кто-то соучастника сделал, типа. Или суд Божий устроил над людьми. Но я здесь в этой картине увидел Божие действие. Божью любовь. Бог предупреждает все. Бог говорит свое слово. А люди издеваются над ним. Они не слушают, они не верят. Они пренебрегают этим. И что в итоге следует наказание, которое они сами себе обрели. Они не слушали Бога, они не слушают проповедь. Знаете, в жизни бывает точно так же. Когда пастор надрывается, проповедует, говорит, они ухмеляются, усмиряют его. Говорит, что он мне может сказать? Ну что ты? Я все знаю. Вот человек говорит, Jesus, орет, перебивая его, говорит, да, я верующий, что? Как дела? Но это было за 10 минут. И сходите, вот я потом могу скинуть вам статью, которую написали в итоге. Вот. Как этот проповедник пришел к этому месту и стал говорить. Я думаю, что это не он. Я думаю, что это Господь. Я думаю, что Господь уже знал об этом, об этой ситуации, и Он нес людям Евангелие, Он нес людям спасительное послание, и Он говорил и предупреждал людей. Но люди шли, издеваясь, смеялись, и они пренебрегали этим. Ну, впрочем, не об этом, просто вот актуальность того, что сегодня происходит в мире. И, знаете, даже через эту ситуацию я увидел Божью любовь. Я увидел, насколько Бог переживает. Кстати, надо же, вот концертов миллионы, тысячу проходит по всему миру. Почему именно в этот момент, в то время стоял этот проповедник с рупором и что-то вещал людям? Действительно, этот человек, если это человек Божий, это действительно человек, который слышит Бога, слышит то, что говорит Бог. Несмотря на то, что его там не слушали, он возвещал людям слово. Сегодня мне бы хотелось поговорить о силе веры. О силе веры. Вы знаете, вчера мы с вами, с некоторыми людьми на конференции прошли очень интересные, почитали статьи Бердяева, Соловьева про русскую душу. Вы знаете, мне пришла такая идея, я хочу всех мужчин собирать, читать эти статьи и разбирать их. Идея русского самосознания, понимания. Почему в России это происходит? Почему религия в России безуспешна? Почему? Вот. И там вышло очень много интересных вещей, потому что это в ментальности русского человека состояние. Психология женственности, психология поцеловать ручку святому, но не быть святым. Психология быть пьяницей, там, я не знаю, избивать жену, но при этом называть себя ядренно верующим христианином. Это вот, представляете, об этом писал Бердяев еще 100 лет назад. Чуть меньше. Представляете? О том, почему вот эта религиозность, она остается такой бессмысленной. И вот действительно приходишь в понимание того, о чем сегодня свидетельствовали. Вы знаете, я часто людям проповедую Евангелие. Я говорю о Христе, и люди знают, что говорят, я православный. Я говорю, ты вообще понимаешь, что это такое? Нет. Ну, я православный, а вы сектант, идите. Я говорю, а при чем тут это? И представляете, мешает больше всего именно вот это понятие заблуждения в том, что люди думают о том, что они верующие. Даже бомжу проповедовал. Бомж тоже говорит, я верующий, я крещен. Зачем ты мне говоришь о Боге? У меня все хорошо в жизни. Я говорю, так ты посмотри на свою жизнь. Он говорит, так и этот Господь сказал, надо проходить. Это нормально. Я об этом думаю, что такое по вере твоей дано тебе будет, да? Я просто думаю, надо с братьями собираться как-то, с мужчинами. Это большая трагедия на самом деле. Ответственность, управление. Интересно. Ожидание, что что-то изменится, но при этом ничего не делать. Оно ждать с верой. Очень иметь большую веру, что что-то изменится в России. Я очень хороший патриот своей родины и страны, но при этом я безучастный в этой стране. Я не вижу себя в ней. То есть вот эта вся антиномия, вот это очень интересно. Я хочу, чтобы вы почитали и послушали. И потом вы понимали. И знаете, один такой момент для меня, позывной такой колокольчик стал бить у меня, что не создай церковь очередной раз такую, вот такую церковь не создай очередной раз. Не создавай. Вот такую религиозность не создавай. Бесполезную. Вот таких христиан не воспитывай бесполезных. Уверенных в себе, но бесполезных. Я всегда говорю, вы верующий человек, да. Вы усиленно ходите по воскресеньям церкви, да. Какая от вас польза? Кроме своей, вашей семьи и ваших детей. Какая от вас польза? Как вы думаете, Христос нам завещал такую жизнь, христианин? Бесполезно, которые думают только о своей семье, о своих детях и о своем животе. Поэтому сегодня сестра говорила, очень интересно, она говорила о том, что а действительно ли ты понимаешь, что ты живешь той жизнью, которой нужно жить? Но, впрочем, не об этом я буду говорить. И знаете, все это происходит почему? Потому что понятие вера у нас порой неправильно. Что такое вера в Бога? Я сегодня подготовил тему проповеди «Сила веры». Сила веры. Мы часто думаем о том, что почему ничего не происходит. Вот у других происходит, у меня не происходит. Вот почему раньше исцелялись люди, а сегодня не исцеляются? Почему вот у них вроде все хорошо, а у меня не так хорошо? И мы часто ищем какие-то подтверждения, что у нас ничего не происходит, и еще больше разочаровываемся. Почему Бог одного исцеляет, а другого не исцеляет? Почему один уверен в спасении, а другой не уверен? Почему 3 года он уже ходит в церковь и там и крестился, и за него 1000 раз молились, а он до сих пор говорит, я не знаю, я не понимаю, и как это с Богом встретиться? Почему это происходит? Что такое вера? Что такое понятие вера? Я просто понял, что очень часто у нас неправильное понимание веры. И вообще мы порой неверующие на самом деле. Скажите, как так? Вчера на горнице был такой очень интересный момент. Одна сестра очень сильно плакала после молитвы. Я как бы думал, кто-то подумал, блин, такая искренняя, она плачет, когда молится. Слава Богу, да? И кажется, вот на молитве благодать ее коснулась, она плачет. Когда после молитвы я подошел и стал ее расспрашивать, я услышал такие слова. Оказывается, это были не слезы молитвы и веры в молитве, а это было слезы разочарования. Человек говорит, я ни на что не способен. Я бесполезный. Я никому не нужен. И я разочарован. Все. Я на это смотрю и думаю, Господи, мы можем молиться и быть абсолютно неверующими. Мы можем плакать в молитве, потому что мы не верим. Мы можем ходить в церковь и читать Библию и не верить. Мы можем быть в команде и не верить. Понимаете, о чем идет речь? Мы можем плакать в молитве не потому, что мы верим, а потому, что мы себя жалеем. Потому что мы разочарованы, мы сломлены. А нам кажется, что этот человек искренне сейчас молится и плачет. Мы можем петь и не верить. Мы можем слушать и не верить. Вообще не верить. И я, представляете, человеку говорю, у тебя все получится. Он говорит, нет, не получится. И плачет. Я говорю, ты искренне веришь, что у тебя не получится? Да. У меня никогда не получится. И плачет. Понимаете? И мы, я думаю, в чем проблема? Почему так происходит? Что мешает человеку? Вот мы говорим, надо бороться с формальностью. Не надо бороться с формальностью. Надо бороться с теплостью. Не надо бороться с теплостью. Надо, пастор, чтобы веры больше было. Вера растла. Не надо, чтобы веры больше было. Она не будет расти. Я вам сегодня очень важное откровение открою. Очень важное, если вы поймете. Ваша жизнь очень сильно изменится. Вы перестанете задавать вопрос, почему там получается у меня нет. Но если вы покаетесь. Я покаялся. Я всю эту неделю каюсь перед Богом. Потому что я себя разоблачил, что я неверующий. Поэтому у меня церковь не растет. Поэтому служители у меня не растут. Поэтому горница не развивается. Поэтому ничего не получается. Потому что я неверующий. Я не верю в это. Я объясню почему. Что такое неверие, я тоже объясню. Знаешь, почему это происходит? Знаешь, с чем надо бороться? Не с формальностью, не с теплостью, с неверием надо бороться. Потому что неверие – это блок. Это блок всему тому. Это причина всех проблем. Это причина всех проблем, обстоятельств нашей жизни. Это барьер и блок всем. Вы знаете, я сейчас скажу. Если ты победишь неверие, твоей веры достаточно, чтобы быть благословенным. Не за веру надо, чтобы неверие возрастать нужно, а нужно уничтожить неверие в своей жизни. И тогда вера высвободится. Вера не может высвободиться, когда есть неверие. Оно не может сосуществовать, вера с неверием. И пока неверие не уйдет, вера не высвободит силу Бога. И когда мы говорим «вера, сила веры», мы говорим о чем? Мы говорим о вере. Обычной вере. Большой, маленькой, неважно. Бог говорит, если ты будешь иметь веру в горчичное зерно, что сделаешь? Горе скажешь, стань и вернись в море, она станет, что сделает? Не надо иметь большую веру. Если она у тебя есть, ее достаточно, чтобы свергнуть эту гору в море. Не надо иметь, это заблуждение. И люди говорят, ой, ты не исцелился, потому что ты не имел большую, сильную веру. Знаешь, почему ты не исцелился? Потому что ты не веришь. Вот и все. Знаешь, почему ты не освободился от греха? Потому что ты не веришь. Знаешь, почему ты до сих пор в церковь не пришел? Потому что ты не веришь. Знаешь, почему ты теплый? Потому что ты не веришь. Знаешь, почему ты до сих пор не уверен в том, что ты спасен? Потому что ты не веришь в спасение. Не потому что Иисус не сделал, не потому что Иисус не сотворил свободу, не принес спасение. Не потому что, ты неверующий. Вот о чем идет речь. И этот барьер, этот блок блокирует тебя во всех обстоятельствах твоей жизни. И давайте подумаем еще, знаете о чем? Чего ты в своей жизни больше всего достигаешь? И где ты больше всего имеешь успех и результат? Там, где ты больше всего проявляешь веру. Вот и все. Понимаешь? Истина настолько проста. И знаешь, интересная история, когда Иисус приходит, и сотник говорит. Иисус, тебе не надо даже приходить ко мне домой, трогать моего раба. Он говорит, я знаю силу слова. Я сотник, я командир. И когда я говорю слово, люди подчиняются мне. А ты, господин слова, ты Бог. Представьте, какая у него вера. Он говорит, скажи только слово, что он исцелен, и тебе даже домой ко мне не надо приходить. Он исцелится, я верю. Иисус говорит, я дивлюсь твоей вере. Я удивлен. И что он отвечает? По вере твоей будет тебе что? Дано. По вере твоей тебе будет дано. Итак, друзья, сегодня мы будем не говорить о силе веры. Мы будем говорить, как надо разрушать неверие в своей жизни. Потому что если мы будем продолжать жить неверующими людьми, мы ничего от Господа не получим, кроме как разочарования, расстройства и бессилия. Поэтому приходит формальность, поэтому приходит бессилие. Вы знаете, почему человек с тобой портит отношения? Потому что он тебе не верит. Раньше вот же жена ворчит и ругается на мужа. Потому что не верит, что он ее любит. Она ему не доверяет. Она сомневается в его любви. И все то, где происходит неверие, оно рушится в нашей жизни. оно ломается, оно разрушается. И Господь говорит, будь верующим, но не неверующим. Будь верующим, но не неверующим. Давайте посмотрим. Один верит, а другой не будет верить. Давай, вставай. Двое. Два человека. Два человека. Ты неверующий. Он верующий. Ну, это образ. Окей? Хорошо. Вы двое умираете от жажды. Да. Умираете от жажды. Да. Зачем ты тянешься ко мне? Ты неверующий. И я говорю, вот у меня вода. И я говорю, вот два человека, они умирают от жажды. Я говорю, вы верите, что я могу дать стакан воды? Да, верим. Да? Вы верите, что я могу вам дать стакан воды? Верим. Верим? Ты веришь? Да. Как ты веришь? Вот. А я говорю, ты веришь, что я тебе могу дать стакан воды? Нет. И что он будет делать? На, возьми. Почему он не возьмет? Почему он не возьмет, друзья? Он умирает от жажды. Он не верит. Он говорит, у тебя там отрава. Ты меня хочешь отравить и убить. Я не верю. Да? И даже если скажу, приду ближе и скажу, на, возьми. Что он сделает? Я боюсь. Он даже на меня агрессию проявит. Скажет, пошел отсюда. Я не верю. Убери от меня эту боль. А я другому даю. Ты веришь? Что происходит? Что происходит? Иисус умер на кресте. Он уже принес благодать. Он уже все сказал. Совершилось на кресте, как сестра свидетельствует. Почему двое категорий людей есть, которые наслаждаются, получают ответы, а другие нет? Потому что Иисус не совершил? Потому что Бог тебе ничего не дал? Бог для тебя ничего не сделал? Почему? По неверию твоему. Знаете почему? Еще откройте, пожалуйста, очень интересный стих в Библии. Евангелие от Матфея. Спасибо, друзья. Будьте верующими. 13 глава, 22 стих. Что написано там? Ой, 13 глава, 58 стих. Читайте. Что там написано? Внимательно читайте, друзья, внимательно. И не совершил там многих чудес по неверию их. Кто не совершил там много чудес? Христос. Даже Христос не мог совершить многих чудес, потому что не верили люди. Ага, это было просто все. Я когда это прочитал, думаю, Господи, вау. И как это выглядит, открывай ролик. Что такое вера и неверие? Вера и неверие. Посмотрите, интересный рассказ. Послушайте просто. Просто послушайте притчу. Есть такая притча. В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один верующий, другой нет. Один спрашивает другого, а ты веришь в жизнь после родов? Верующий. Конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует. А здесь мы, чтобы стать сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом. Это все глупость. Никакой жизни после родов нет, говорит неверующий. Разве ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть? Верующий, ну, я не знаю всех деталей, но там будет больше света и радости, и мы будем, например, есть своим ртом. Это смешно. У нас есть своя пуповина, она нас кормит. А оттуда еще никогда и никто не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. Верующий, нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас. Маму? Спросил неверующий. Ты веришь в маму? И где же она находится? Да она везде, она вокруг нас. Благодаря ей мы живем, а без нее мы ничто. Неверующий младенец. Полная чушь. Я не видел никакой мамы, поэтому очевидно, что ее просто нет. Нет, я не согласен. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет. И почувствовать, как она гладит наш мир. Я верю, что наша настоящая жизнь начнется лишь после родов. А ты Веришь? Представь, как себе это выглядит ситуация. Вы понимаете, о чем идет? Это очень глубокая притча о вере. Вот настолько интересный пример. Вы сами себе задавали вопрос, вы верите на самом деле? Вчера один брат у нас лидерство взял, ответственность администрации. Я написал, спасибо тебе, брат. Ты молодец, слава Богу. Знаете, что он мне в ответ пишет? Я извиняюсь. Он говорит, спасибо, пастор. Я никогда не верил, что я вообще могу чем-то быть полезным. Страшные вообще слова. Можно быть служителем церкви. Можно брать на себя ответственность. Можно говорить, что я люблю Бога, и Он любит меня, но при этом быть неверующим. И это неверие блокирует нашу жизнь. Первое, оно является источником всех наших проблем. Формальности, теплости, бессилия, грехов, привычек дурных, от которых мы избавиться не можем. Невозрожденности. Неверие. Второе. Неверие – это то, что блокирует действие Бога в нашей жизни. Мы блокируем то, чтобы Бог делал что-то в нашей жизни. Своим неверием. И Бог ничего не может сделать. Иисус не мог сделать, потому что люди не верили. Бог с удовольствием бы сделал в твоей жизни что-то, если бы ты поверил в Него. Если ты поверил в то, что Он может это сделать. Именно неверие блокирует силу и действие Бога в твоей жизни. Третье. Неверие блокирует все благословения Бога, которые нам уже даны. Они уже нам даны, но мы не можем им пользоваться. Как эти два жаждущих человека, которые жаждут, но они не могут взять, один не может взять стакан, потому что он не верит. И когда я не верю, я делаю все против. Я не иду навстречу. И даже когда мне что-то предлагают с уверенностью, я начинаю проявлять агрессию и говорю, я не верю, отойди от меня. Понимаете? Когда мы не верим, мы блокируем все благословения, которые Богом даны нам. Все. Исцеление, свобода, благодать, вера, сила. Спасение, вечность. Все. Потому что мы не верим. Мы убегаем. Нам дают, а мы убегаем. Я говорю, нет, я не верю. Отдайте, уходите. Четвертое. Дьявол действует в нашей жизни по нашему неверию. Это самое сильное оружие дьявола. Потому что именно тогда, когда мы не верим, дьявол начинает свою работу в нашей жизни. Какую? Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Когда мы не верим, мы обкрадены дьяволом. Когда мы не верим, мы умираем. Мы умираем. Смерть приходит. Смерть отношений в семье. Смерть в дружбе. Смерть в отношении духа, церкви, Бога. Когда я не верю, у меня все умирает. Уничтожается. И это неверие приводит меня к трагическим последствиям. Знаешь, почему ты не можешь выйти замуж? Потому что ты не веришь. Знаешь, почему ты не можешь быть достойным? Потому что ты не веришь в свое достоинство. Знаешь, почему ты не можешь разбогатеть? Потому что ты не веришь в то, что ты можешь разбогатеть. Знаешь, почему ты не можешь вернуться в церковь? Потому что ты не веришь, что ты можешь вернуться в церковь. Вот и все. Все, что тебя блокирует, все, что тебя останавливает, это твое неверие, которое ты же сам и производишь. И это твоя ответственность. И дьявол действует именно через неверие. Помните, когда дьявол искушал Адама и Еву? Он говорит, а правда ли Бог тебе сказал не есть? Правда. А может быть нет. А правда ли? Дьявол убивает, крадет и уничтожает. Когда есть неверие, это прямая сила и дверь, и коридор для дьявола, чтобы он сделал свою грязную работу в нашей жизни. Но Иисус говорит, но я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аллилуйя. Аминь. Я не верю, что христианин может быть бестолковым, бесполезным. Я не верю, что христианин может быть как оторванный, как сказать, я не знаю, кусок мяса, который вне церкви живет и говорит, я верю. Я не верю, что христианин может так жить. Я не верю, что христианин может жить бесплодной жизнью. Я не верю, что настоящий христианин будет грешить и жить не в свободе. Я не верю. Я никогда не позволю дьяволу вселить мне неверие в то, что так может быть. И знаешь, почему люди сегодня живут так? Потому что они не верят, что Бог может сделать. Теперь вопрос второй. Что такое неверие? Самый главный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что такое неверие в вашем понимании? Кто может сказать? Стаж веры у вас большой в церкви? Скажите, что такое неверие в вашем понимании? Отсутствие веры. А что такое отсутствие веры? Отлично. Еще что? Что? Что такое неверие в вашем понимании? Бездействие. Это страх. Уверен, что у тебя этого не будет. Вау, классно. Неправда. Неправда. Что такое неправда? Заблуждение. То, чего нет. То, чего нет. Откуда ты знаешь, то, чего нет? Он говорит, жизни после родов нет. А знаешь почему? Говорит, потому что не доказать. Потому что там оттуда никто не возвращался. Рая нет, ада нет. Потому что никто оттуда не возвращался. Никто его не видел. Очень интересно. И мамы у тебя нет. А сам от кого питается? Интересно. Интересная история. Вопрос стоит, что такое неверие? Первое, записывайте и разоблачайте свою жизнь, если вы не хотите остаться бесплодными, несчастными христианами. Разочарованными. Бессильными, бестолковыми. Первое, неверие относится к самому главному, знаете, какое? К сомнению. Иакова 1.7. Прочитаем давайте. Иакова 1.7. Что написано? Да не думаю, такой человек получит что-нибудь. А до этого что написано? Но допросит с верою и немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Знаете, почему не получаем? Потому что сомневаем. А что такое сомнение? Что такое сомнение? Тьма. Что такое сомнение? Объясните мне, что такое сомнение? Неуверенность. Что такое сомнение? Ну, не иметь своего мнения. Что такое сомнение? Давайте быстрее. Страх перемен. Что такое еще сомнение? Элементарно, знаете, что такое сомнение? Я попробую, может быть. И, может быть, у меня получится. А если что, у меня всегда есть дорога назад. Смыться. Откатиться. Знаете, что такое сомнение? Это блуд. Это блуд. Я тебя люблю. Но если что, если вдруг у нас что-то не получится, я вернусь к своей любовнице. Это когда человек дает какое-то согласие, как раздвоение у него получается, понимаете? Вот же такой сомневающийся человек. Это человек, который пытается испытывать. Ну попробую, Но вдруг, если не получится, смоюсь. Это блудный человек. Сколько нас посещает мыслей сомнений? Вы не представляете. И знаете, люди меня часто, знаете, что говорят? Пастор, я столько лет в церкви и служил, и ты же сам видишь, к чему это все привело. В конце концов, я не служитель. Я говорю, знаешь почему? Потому что ты все это время жил запасным путем. Знаете, что здесь такое слово? Я сжигаю мосты. У меня назад дороги нет. Знаете, зачем это говорится? Осознанно говорится. Я сжигаю мосты. Я не пойду назад. У меня нет дороги назад. Есть такая даже поговорка. Если хочешь уходить, уходи. Но больше не приходи. Вы скажете, ну Бог же сказал, вернись. Ты можешь вернуться, когда ты поверишь Богу. И сын блудный даже поверил, что отец может его принять. Сомневающийся, да не думает такой человек что-нибудь получить от Бога. Он не уверен. Вроде бы и Бог правильно говорит, и вроде бы я хочу сам. Вроде я понимаю, как правильно, и вроде бы я хочу грешить. Вроде бы я понимаю, что надо, и вроде не хочу. Что это состояние? Это состояние сомневающееся. Вроде я сейчас молюсь за исцеление. Господь, во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Исцелюсь, а не исцелюсь. Авось. Вот есть такое русское авось. Авось получится. Знаете, говорят, вот только в русском лексиконе есть такое слово. Хочу, но не знаю. Может быть, но посмотрим. Немножко беременна. Я хочу, но не могу. Понимаете, вот что это такое? Вот этот словесный оборот. Я хочу. Очень хочу, но не могу. Что это такое? Ко мне сестра приходит и говорит, я хочу, пастор. Я говорю, ты хочешь? Да. Дороги назад не будет. Ой! Я подумал. И все. Улетучилось. Люди всегда хотят блудного запасного пути. Они говорят, а вдруг не получится? Я говорю, все, конечно, не получится. Но верующий говорит, даже если не получится, я буду делать, я смогу сделать, и я добьюсь своего. Халлилуйя. А неверующий говорит, еще не попробовав, он уже ищет, как бы откатиться. Он одной ногой вот здесь, но другую ногу он убирать оттуда пока еще не хочет. Он так нащупывает. А представьте себе, ты стоишь на овраге, которая постоянно вот так вот раскрывается, которая порвется у тебя между ног. И вот так вот такую веру иметь, смотрите, как сложно, да? Потому что там кричат, надо верить, а там кричат, надо сомневаться. Представляете, разрывает его как? На части просто. Сомневающийся, да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Или ты доверяешь Господу. 100% разламывая все мосты, все отходные пути, отводные пути, на 100% доверяешь. Скажите, сложно? Да, это сложно. Вот настолько и сложно получить силу Бога и действие Бога. Если тебе сложно взять стакан, когда тебе предлагают воды, когда ты умираешь от жажды, то это твоя проблема. Это уже не проблема того, кто тебе дает эту воду. Это не проблема Бога. Сомневающийся, да не думай что-нибудь получить от Господа. Это блуд. Знаете, в чем смысл был проблемы Иуды? Это не был предатель. Он был сомневающийся. Он и любил Иисуса с одной стороны, и денег хотел с другой стороны. Понимаете? И помните, когда он Иисусу поднес этот хлеб там, да, или чашу, он этим показал, что вроде я не хочу тебя предавать. А Христос увидел это сомневающееся. Он говорит, иди и делай то, что ты задумал. Ко мне очень многие люди приходят за советом, знаете? Очень многие люди говорят, пастор, посоветуй. А я уже знаю, что и мой совет не работает. Он уже принял решение. И я говорю, иди делай то, что задумал. Че? Я говорю, ну ничего, ты меня слушать не будешь. Ты пришел за мной, ко мне за советом просто из формальности. Ты уже принял решение. Ты уже не будешь делать так, как я тебе скажу. Он говорит, да, да, конечно. Я знаю, как вы правильно скажете, но я не могу. Пожалуйста. Состояние блуда – это состояние стагнации. Это и есть состояние теплости. Я не там и не здесь. Я не холоден и не горячий. Это состояние сомнения. Я как на растяжке вижу. И не туда 100%, и не сюда 100%. Это состояние стагнации. Я никуда не могу развиваться. Я нигде не могу раскрыть себя. Я вроде и служить хочу, и вроде и не хочу. Иисус говорит, и ученики пришли к Иисусу и говорят, можно я за тобой пойду? Иисус говорит, лисицы имеют норы. Вы знаете, часто человек не дружит своей головой и языком. Он говорит одно, а думает другое. Вы знаете это? Вот это тоже сомневающийся человек. Отсюда и поговорка, глаза боятся, а руки делают. Второй момент неверия. Это знаете что? Это забота и беспокойство. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Что сказано? Читаем. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Что происходит? Ой, у меня семья, у меня надо родителей хоронить. У меня, блин, столько всего, пастор, я не могу. Я очень хочу, но у меня столько забот. У меня дети, семья, работа, дом, машина. Они когда-нибудь кончатся? Сегодня один ребенок, у меня столько забот. Завтра два ребенка, у меня вдвойне больше забот. Они когда-нибудь кончатся? Сегодня я работаю, у меня 100 тысяч зарплата, хочу повысить зарплату на 100, на 140, 150, еще больше надо работать, еще больше забот появляется. Забота никогда не закончится. Беспокойство. Знаете, почему многие христиане болеют? Потому что они живут в стрессах, в беспокойствах, в гневе, в раздражительности и так далее. Потому что это единственный причинный источник физических проблем. Падает иммунитет. Озабоченность и беспокойство. Представляете, жених с невестой приняли решение выйти замуж. И у невесты такое лицо озабоченное, депрессивное. И у парня. Понимаете, о чем идет речь? А зачем ты замуж выходишь? Я озабочен. Бог тебя исцелил. Да. Бог забрал все мои проблемы. Да. Аминь. Вот как вы отвечаете? Я говорю, скажи аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Озабоченные люди. В беспокойстве. Это люди не верят. Представьте себе ситуацию. Представьте себе ситуацию. Вам никто не сказал, но у вас в банке 1 миллион долларов. Аллилуйя! 1 миллион долларов. Вам никто не сказал, но он у вас есть. И тут вы теряете квартиру, которая стоит 10 тысяч долларов. И вам приходит человек и говорит, не беспокойся, Бог обо всем позаботится. Но с условием того, что если этот человек не будет беспокоиться, эти деньги достанутся ему. А если он засомневается, он ничего не получит. Вы знаете, на что это похоже? На нашу молитву. С одной стороны, мы говорим, да, мы доверяем Богу, но наше беспокойство что делает? Руки трясутся, стресс получается. И я говорю, и даже люди как молятся, знаете? Я говорю, ты веришь и молишься, или ты истеришь и молишься? Ты сейчас молишься, потому что ты веришь, и это слезы радости, уверенности, благодати, или слезы несчастной, неверующей и разочарованной личности. Что это за слезы? Что? И вот это беспокойство, это блок. Озабоченность, это блок. Это говорит о том, что ты не получил разрешения. Ты не доверяешь Богу. Но когда ты знаешь, что Бог всемогущий, любая проблема, какая бы ни пришла, приходит покой. Приходит доверие. Когда есть доверие, есть покой. Есть мир. Любимая, что бы ни случилось, я тебя люблю, и мы вместе сможем сделать все. Какие бы проблемы ни были, они нас не пошатнут. Они не принесут нам расстройство, беспокойство, боль, озабоченность. Мы будем стоять стойко. Мы пройдем через все проблемы. Мы преодолеем. Потому что мы верим. Потому что мы доверяем Богу. Я доверяю Богу, что Бог всемогущий. Я доверяю, что для Бога ничего невозможного нет. И поэтому, когда Стефана побивали камнями, у него лицо было светящимся. Понимаешь? И когда неверующий человек смотрит на верующего человека, он говорит, что ты радуешься, баран? У тебя все там летит к чертям, и ты вообще, у тебя все плохо в жизни, а ты улыбаешься. Я понимаю, когда у человека психические проблемы, он на все улыбается. А я говорю именно о том человеке, который говорит, я доверяю Богу, я верю. Знаешь, есть такое понятие, брать на пушку. Ты знаешь, что царь хотел сделать сирийский? Он говорит, я тебе сейчас ко львам отправлю. А Даниил почему-то спокойный. Он настолько был спокойный, что когда он пришел к диким, голодным львам, они для него стали подушкой для спального места. Вы понимаете? А вы знаете, что больше всего собаку заводит на тебя кидаться? Твой страх. Понимаете? И когда люди озабочены, беспокоятся, ой, что мне делать? Ой, что мне делать? Ой, что мне делать? Ой, что мне делать? Быстрее! Ой, что-то делать! Поэтому, когда происходят какие-то инциденты, всегда говорят, успокойте. Потому что, когда нет здравомыслия, в торговом центре объявили, что Бог. Люди стали орать, переживать и бегать, наступая друг на друга. Убили 50 человек, просто растоптали. А бомбы не было. Вся эта паника, вся эта озабоченность и беспокойство приводит человека к трагическим последствиям. Он перестает спать, он перестает молиться, он перестает чувствовать покой и мир, он начинает, у него давление повышается, у него стресс повышается, он начинает. А Бог говорит, ну и что вот ты попереживал, и что изменилось? Что изменилось? Изменилась только твоя иммунная система, которая очень сильно упала, привалил адреналин и привалил стресс. И сейчас придут тебе инфекции, заболевания. Ничего больше не изменилось. Поэтому Иисус говорит, о чем ты заботишься? Ты можешь себе на локоть голову прибавить? Я поэтому всегда говорю, что у тебя лицо такое мрачное? Чего не получается? Я говорю, от того, что ты будешь себе говорить, не получается, и озабоченно, и обеспокоенно сидеть, у тебя получится. Нет, закатай рукава и начинай делать. Разрешай ситуацию, тогда у тебя получится. А от того, что ты в депрессии сидишь, у меня не получится, не получится, и программируешь себя, ты никогда не выйдешь из этой проблемы. Третий момент. Страх. Самый страшный блок неверия. Страх. Люди боятся. Люди всего боятся. И это проблема. Это проблема греха. Люди боятся. Люди боятся сделать первый шаг. Люди боятся сделать первый шаг. Люди боятся довериться. Люди боятся верить, доверять. И они это аргументируют тем, что их несколько раз кидали. Их обманывали. Они боятся заниматься психологически. Запомните, женщины, мужчины, семейное насилие. Когда женщина боится, она еще больше возбуждает у мужчины психического неуравновешенности страсти избивать. Понимаете? Но женщина может остановить его, когда она перестанет бояться. И вы представьте, она его безоруживает. Он не может даже руки поднять. Потому что он понимает, что она не боится, его уже ничего не сможет сделать. Дьявол — это как собака озлобленная, бешеная. Когда ты ее боишься, она еще больше возбуждается, чтобы на тебя запасть и загрызть. Понимаете, о чем идет речь? Страх – это результат неверия. Из-за чего ученики предали Иисуса? Марка 10 глава 22 стих. Из-за чего Петр предал Иисуса Христа? Боясь, что общество его осудит. Читайте, что написано. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него не было, у него было большое имение. Он испугался. Юноша испугался. Поэтому он не смог сделать этот шаг веры. Помните, что произошло с Петром, когда Петр вышел из лодки и пошел по воде? А когда он начал падать? Испугался. Когда он испугался. Знаешь почему? Потому что жена, которая говорит, я боюсь, она уже этими словами сеет своего возлюбленного, даже который ее любит, этот страх. И этот страх однажды может посеять то, что этот человек сделает то, что ты в него сеял. Больше говорите своей жене, я тебе не доверяю, я тебя не люблю, ты странная, ты ненормальная, и вы ее скоро потеряете. Ты мне изменяешь, ты гуляешь. Даже какие бы ссоры странные не были в вашей семье, какие большие ссоры, никогда не сейте словами грязных вещей. Потому что потом не выветрится. Страх – это пагуба, которая может привести нас к большим проблемам. И знаете, почему люди говорят страшные вещи друг другу? Потому что они боятся. Боятся потерянности, боятся, что их кинут, боятся, что их предадут, боятся. И всю жизнь можно жить в этих страхах. Это не говорит о том, что тебе, как глупому человеку, надо всем доверять и всему доверять. Не говорите. Понимаете, да? Это говорится о том, что если будут всех подозревать, все будут такими, какими ты их подозреваешь. И люди сеют это. Страх. Подумайте об этом. Что есть неверие в нашей жизни? Сомнение, забота, беспокойство и страх. А что такое вера? Что такое вера, друзья? А? Уверенность. Замечательно. Что такое вера? Это отсутствие страха, отсутствие обеспокоенности, озабоченности и отсутствие сомнений. Вот что такое вера. Все. Вот что такое истинная вера. Я не могу сказать о том, что я познал совершенную веру, но я просто понял, что я столько лет над собой не работал. Я не работал над собственной верой. Я допускал неверие, я допускал сомнения, я допускал обеспокоенность, я допускал стрессы, я допускал в своей жизни. И Бог говорит, это ты, это твоя ответственность. Ты можешь верить и можешь не верить. И я просто понял, за что за много лет своей жизни я просто не работал над своей верой. Я так легко жил в неверии, я так просто сдавался, я так просто жил по обстоятельству, по течению всех этих проблем. Я просто сдавался. Я даже не пытался бороться с этим. Я думал, что я верующий. Я думал, что почему Бог не происходит никакого действия? Почему Бог, я так стараюсь, а все к чертям летит? Я даже так говорил. Я злился, я нервничал. И так просто это было. И когда я понял, что, Боже, что я делал, что я творил? Россия никогда не изменится. Ментальность это не даст им возможности вырасти. У меня вот это сознание сидело долго очень. Я просто разоблачил себя. Чем я живу сегодня? Действительно ли я верю? Я верю в своих служителей. Я верю в свою церковь, я верю в горницы. Во что я? Я боюсь? Да, и представляете, я жил в страхе, я был в неверии. Я смотрел на обстоятельства, на все эти обстоятельства, и меня формировали эти обстоятельства, а не Слово Божье. Сегодня вера истина. Это не смотреть на обстоятельства, не того, что все вокруг тебя происходит. Это доверять Божьему Слову. Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою, ибо я Бог твой. Я веду тебя за правую руку, и я поведу тебя, и направлю тебя, и благословлю тебя. Аллилуйя! И что бы ни происходило, соглядатые пришли в землю обетованную, и они посмотрели, и они говорят, Господи, там такие здоровые люди, ой, зря мы 40 лет шли сюда, мы же все помрем, они же нас все убьют просто, Господи, что такое, зачем мы сюда пришли, они жили обстоятельства. А когда Иисус Навин посмотрел, он говорит, ну что, что они большие, ну что, что они великаны, ну что, что у нас нет оружия, у нас есть Бог. Мы завладеем и войдем в эту землю. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Бог говорит, имейте веру Божью. Аминь. Аминь. Знаете почему? Он все может. Он все может. Вы все можете. Нет, просто без Бога. Вы все можете. Реально, реально. Нет. А почему Бог говорит, имейте веру Божью? А мы знаете, какие верующие? Мы верующие в себя. Мы знаете, как говорим, я верю в Бога. Выпей стакан. Ты веришь, что ты можешь выпить? Конечно, верю, я же могу. Я такой герой веры. Я же могу. А теперь говорят, не ешь сахар и похудеешь. Ой, я не могу. Мне тяжело поверить. Где здесь вера в Бога? Бог может все. Аминь. И если ты имеешь веру в Божью, это значит, ты доверяешь Богу, а не самому себе. Поэтому ты не говоришь тяжело, сложно, потому что ты оцениваешь, Бог сможет это сделать или нет. Если ты говоришь, что ты имеешь веру Божию, тогда ты сможешь через призму не своих возможностей, а возможностей Бога. Аллилуйя! Понимаешь, о чем идет речь? И ты, в первую очередь, должен смотреть и задавать себе вопрос, а Богу это возможно? Не тебе это возможно? Я могу это сделать или нет? Ты должен задать вопрос Богу о себе, а Богу это возможно? И когда ты так задаешь вопрос, ты имеешь веру в Бога, веру Божью. Слава Богу! Но мы думаем, что мы имеем веру Божию как? Я это не могу, это могу. А вот здесь я верующий, а вот здесь я не знаю. Поэтому ничего не получается. Потому что там нужно иметь веру Божью. Твои силы ограничены. Аминь. Аминь. Но Божьи силы, они без границ. Аминь. И что такое иметь веру Божью? Это смотреть на решение вопросов через силу Божью, а не через свои силы. Аллилуйя! Аминь. И знаете, о чем я хочу сказать просто? Я просто хочу в завершение сказать. Вот мы не работали над этим много. Я не работал над этим. Если приходили сомнения, я допускал сомнения. Если приходил гнев, я допускал гнев. Если приходило ко мне неверие, я допускал неверие. Если приходило ко мне страхи, я допускал страх. Если приходило ко мне озабоченность, я сидел в точку смотрел. Жена говорит, что с тобой? А я еще говорю, я духовно глубоко размышлял. Отмазываю, вранье. Мы просто живем, не верим. И мы кормим эту неверие. А потом кричим о большой вере. Нет. И Бог говорит, начни формировать в себе веру. А как нужно формировать в себе веру? Избавляться от сомнений, от озабоченности и беспокойства. Это не значит быть бестолковым пофигистом. Это значит доверять Богу больше, чем самому себе, и больше, чем тебе говорят обстоятельства. И избавляться от страха. Избавляться от страха, потому что Библия говорит, в совершенной любви нет страха. Но если ты будешь продолжать жить в этом, ты будешь очень ограниченным христианином. Но если ты хочешь действительно быть христианином веры, который горы переставляет, все, что тебе нужно, небольшую веру иметь, иметь веру Божью, избавиться от страха, беспокойств, сомнений. Аллилуйя! Будем молиться. Бог сегодня говорит, закрой глаза и подумай. Он говорит, вместо сомнения я даю уверенность. Я даю твердую уверенность. И вы запомните, там, где вы сомневаетесь, всегда будет провал. Там, где есть уверенность, там всегда есть достижение цели. Второе, он говорит, вместо обеспокоенности и озабоченности я даю покой и мир. У меня все спокойно. И когда есть покой внутренний, тогда любые сложности проходить легко. Успокойся вначале. Не в гневе, не в суете принимай решение. Прими решение в покое. Не в гневе принимай решение. Это самые ошибочные вещи. В покое. Второй момент, он говорит, страх. Это то, что нас обезоруживает и останавливает. Иисус говорит, дерзай, череп. Дерзай, череп. Ты можешь. И эта женщина пришла и прикоснулась к Иисусу. Вопреки всем своим страхам. Она победила страх. И тогда Христос говорит, от меня ушла сила. Она заставила силу Божию работать на нее. Путем своей веры. Она пришла и прикоснулась к Иисусу. И написано, и сила у Иисуса отошла к ней. И тогда он, обернувшись, сказал, твоя вера тебя исцелила. Дерзай, женщина, ты можешь. Это называется действие. Начинаешь действовать. Ты перестаешь бояться, ты начинаешь действовать. Это вопреки твоему страху и вере. Аллилуйя! И сегодня храни свою веру. Не давай дьяволу посеять в твою жизнь неверие. Храни веру, если не хочешь остаться засохшей, бесплодной землей. начни хранить свою веру. Давай будем молиться все вместе, в силе Духа Святого. Будем молиться, какие у тебя сегодня есть проблемы. Какие у тебя сегодня есть болезни. Какие сегодня у тебя есть обстоятельства, которые ты сам не можешь сделать. Давай пойдем по примеру этого сотника. Он пришел к Иисусу и говорит: Иисус, тебе не обязательно приходить ко мне. Скажи только слово. И мой раб будет исцелен. Иисус говорит: велика твоя вера. Я хочу, чтобы ты сегодня сказал Иисусу свою веру. И провозгласил свою, высвободил свою веру по отношению к своей болезни, по отношению к своей будущей жизни, по отношению к своей семье, по отношению к своему духовному состоянию. Высвободи веру именем Иисуса. Давай сейчас будем все вместе молиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за это время. Благодарю Тебя за то время, которое Ты даришь. Благодарю Тебя за то, что Ты здесь и сейчас. Я во имя Иисуса Христа высвобождаю свою веру, Бог. И прости, Господь, прости за неверие, Отец. Прости за сомнение. Прости за страх, Господь. Прости за беспокойность и неуверенность, Господи. Сегодня я принимаю, Господь, решение жить верой, Бог. Я принимаю, Господь, высвобождать веру в своей жизни. И с этой верой идти и достигать. С этой верой идти и двигаться, Господь. И не позволять, Боже, во имя Иисуса Христа, дьяволу приходить в мою жизнь через страхи, через сомнения, через обеспокоенность, Господь. Я сегодня принимаю решение высвобождать веру, Бог. Я хочу быть тем, кто имеет, а тем, кто владеет, Господь, и тем, кто управляет, Бог. Именем Иисуса Христа я прошу, благослови. Именем Иисуса, благослови. Я высвобождаю силу веры. И Господь приходит исцеление. Приходит, Господь, все благословения. Вся эта теплость уходит, Отец. Уходит формальность, Бог. Приходит вера, Отец. Приходит сила веры, Господь. И в церкви начинают пробуждение происходить, Отец. Возрождение, Господь. Боже, исцеление происходит во имя Иисуса. О, проекты начинают развиваться, вести, Господи. Благословляем и высвобождаем веру во имя Иисуса. Боже, я хочу, чтобы Ты высвобождал веру каждый день. Иначе старания будут бесполезны. Я однажды получил откровение. Бог говорит: ты вообще не работаешь над своей верой. Ты живешь по течению обстоятельств. Тебя выводят, ты выводишься. У тебя не получается, ты веришь, что у тебя не получится. Я просто понял, вот я разоблачил. Я не знаю, как вы хотите. Но честно скажу, я очень мучился долго. Очень тяжело было. Я говорю: Господи, как так можно жить вот столько времени, без плодов, без результата? Я уже устал, я уже не могу. Уже дайте, даже как молился: Господи, сделай что-нибудь. Уже до смерти просто состояние было. Все, уже надоело. Тогда Бог говорит: верь. Потому что вера высвобождает силу, а неверие убивает. И я просто понял: если хочу жить, нужно верить. А если хочу умереть, можешь не верить. И я принял решение, Бог говорит: выбирай. Я принял решение верить. И я говорю: я верю. Аминь. Я высвобождаю веру. Аллилуйя! Аминь. Давайте скажем друг другу: высвобождай веру и побеждай неверие.